Привет, это Маша. Вот я собираюсь хорошо себя повести, но у меня не выходит. Ну, потому что ужасно хочется залезть высоко, пошуметь громко и съесть все конфеты. А медведь грустный, ходит по дому и чинит все. Я поломала, а он чинит. Еще он меня лечит, потому что после всех конфет болит живот. И я думаю, ведь говорил же мне медведь, что делать можно, а чего делать совсем и не надо. Он большой, добрый, все, наверное, знает. Поэтому я решила, буду хорошо себя вести. Ты тоже попробуй. Тогда родители не будут с тобой ссориться, а будут играть.